В мае 1887 года Ги купил у рыбаков в Шату 150 живых лягушек с тем, чтобы отправить их госпоже С. Франсуа, я хотел бы, чтобы лягушки прыгнули ей прямо в лицо и разбежались по всему ее салону. Передайте ей корзину так, чтобы она ни о чем не догадывалась, и главное, чтобы она сама ее открыла. Дама, сообразительное бестие, заставляет Франсуа открыть корзину, и он таким образом не может выполнить поручение хозяина. Перед этим нашествием лягушек она не теряет хладнокровия. «А, это лягушки. У них очень вкусные лапки. Франсуа, прошу вас, выпустите их в озеро Булонского леса». Весь характер Мопассана выражен в этих рискованных шутках. Ему нравится шокировать. «Вы пробовали человеческое мясо?» — спрашивает у него одна из очаровательных дурочек. «Нет. А только женщину. О, очень вкусное и нежное блюдо. Я нередко лакомлюсь им». Это один из лучших номеров его репертуара. Несмотря на его признание в неспособности полюбить, была ли среди всех его женщин одна, самая ему необходимая? Может быть, Эрмина? Может быть, Потоцкая? Или Марикан, его официальная любовница? Или мадемуазель Лицельман? Или дама в сером, названная так Франсуа Тассаром? Упомянутые в воспоминаниях Франсуа 18 мая 1890 года, она появилась в жизни его хозяина одновременно с Мари Кан. Она изумительно красива и с большим шиком носит свои английские костюмы или серо-жемчужного, или серо-пепельного цвета, перетянутые в талии поясом, сотканным из настоящих золотых ниток. В конце июня она приходила к Ги несколько раз. В ноябре она явилась вслед за Ги в Париж, на улицу Бакадор. В марте 1891 года Мопассан вновь встречается с ней в Каннах на вилле. Франсуа приказано поджидать даму в скромном костюме, безупречную, строгую и загадочную. А вот она появляется опять 15 августа 1891 года в 9 утра в Дивоне. 20 сентября 1891 года в парижской квартире уныло дребезжит электрический звонок. Франсуа идет открывать. Я оказываюсь лицом к лицу с этой женщиной, которая уже принесла столько зла моему хозяину. Она проходит мимо меня, как всегда прямая и высокомерная, и на ее лице, словно бы высеченном из мрамора, нельзя прочесть ничего. Я сожалею, что не поддался тогда порыву и не выставил за дверь этого вампира в облике женщины. Мой хозяин мог бы еще жить на земле. Конечно, Франсуа ошибался. Франк Гаррис приводит некоторые выдержки, в которых Мопассан, по его мнению, описал эту женщину. «Все мне нравится в ней. Аромат ее духов опьяняет меня. Запах ее тела доводит меня до исступления. Красота ее форм, невыразимая обольстительность ее отказов и согласий возбуждает меня до безумия. Никогда не вкушал я таких радостей. Никогда никому не давал подобного наслаждения». Но подобные признания мы встречали уже в рассказе «Сумасшедший», опубликованном в 1882 году. «Я любил эту женщину с неистовой страстью. И однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет. Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала. Но она, обладательница всего этого, душа этого тела мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавидел, презирал и гнушался ею, потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна. Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее вечно раскрытых объятиях я исходил яростью ненасытного желания. Ее глаза, Арман Лану, были серыми в полдень, зеленоватыми в сумерках и голубыми на восходе солнца. В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными нервными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порой розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи.